от волка, ноги телячьи, кормят пятаки поросячьи, кормит рожками овца и кусочками свинца. Если хочешь, я убью в себе любовь.